Глава 15. Я не привыкла путешествовать на лошадях. Дома мне этого не требовалось, а по дороге в монастырь мы с Айрой тряслись в повозке. Трястись верхом оказалось даже сложнее. Через несколько часов у меня дико разболелась голова, а после — спина. Но я не собиралась жаловаться Рине или кому-либо из Альф. Только сжимала зубы и старалась не морщиться. Не помогло. Возникший на дороге перед нами волк в мгновение перекинулся в злого Теодрика. Я даже выпрямилась и про боль забыла, когда он яростно сверкнул все еще измененными звериными глазами прямо на меня. «Сделаем привал», — сообщил, подходя к лошади и стаскивая меня с нее. «Владыка, ты плохо слушаешь мои пожелания. Я хотела оказаться на земле, а не на руках у Альфы». Он, кажется, вообще не собирался меня отпускать и направился куда-то в сторону леса, пресекая все мои попытки вырваться. Появившийся Дагольф преградил ему дорогу. «Что ты делаешь?» – зашипел он. «Нам надо двигаться вперед, если не хотим, чтобы нас догнали». «Догнали?» – переспросила я. «За нами кто-то гонится?» «Альянсу не понравилось, что невесты начали убивать наших побратимов». Второй Альфа метнул в меня взглядом, будто ножом. Не будь я на руках Теодрика, отшатнулась бы. Они желают отловить всех и отомстить. Я побледнела. Час от часу не легче. С одной стороны разозленный Альянс, с другой — человеческая армия. Посередине я и Альфа, не желающие меня отпускать. «Мы делаем привал», — процедил Теодрик и понес меня в лесную чащу, как куклу. Он шел достаточно долго, и на мои жалкие попытки высвободиться только крепче меня сжимал, пока не вышел к лениво текущей реке и не сел на выступающий в воду огромный камень. Вместе со мной, естественно. Только повернул меня так, что я оказалась прижата спиной к его обнаженной груди, словно каменный, но горячий, как печь. И если бы только к груди, я же теперь на нем, как на стуле, сидела и прижималась ко всем выступам. «Что ты делаешь?» «Спи», — вместо нормального ответа приказал Альфа. «Спать? Я не могу так спать, не говоря уже о том, что не хочу». Усталость, правда, как рукой сняла. Только боль продолжала давить на затылок. «Мне без разницы, что ты не можешь», — прорычал он. «Ты ударилась головой, тебе необходим отдых». «Ты говоришь это после слов твоего друга, который считает, что Альянс разорвет нас на части, когда догонит?» «Я не позволю этому случиться», — заявили мне упрямо, словно он был всемогущим богом. «И что?» — разозлилась я еще сильнее. «В другой раз шею бы свернула, но посмотрела бы ему в глаза. Но боль мне этого не позволила». «Всегда происходит так, как ты задумываешь? Ты никогда не ошибаешься? Везде успеваешь?» Если его тело могло стать еще более каменным, то оно стало. Теодрик напрягся так, что у меня по спине побежали волны страха. Что я такого сказала? «Не всегда, Ева!» – прошипел он мне на ухо, перехватив за шею. Голову не запрокинул, но пугающе ласково погладил пальцами подбородок, напоминая мне о моем месте и о том, кто он есть. «Я не всесилен, ты права. Но чтобы добраться до тебя, им придется пройти через меня. А я без боя не сдамся». По моей спине теперь прокатились мурашки, только помимо страха в них было что-то еще. Что-то своей неопределенностью, пугающее меня ничуть не меньше. «Почему? Зачем я тебе?» «Я еще не насытился тобой». Я дернулась, когда он сжал ладони на моей талии и ткнулся лицом в изгиб шеи, втягивая носом мой запах. Даже через платье я чувствовала, как именно он собирается мной насыщаться. Не будь этих лоскутов плотной ткани, мы бы вновь соединились. «Нет, я так не могу. Пусти меня!» Попыталась вырваться я, но добилась лишь того, чтобы Теодрик прижал меня к себе крепче, а его ладонь, к моему ужасу, скользнула по моему колену, задирая юбку, обжигая пальцами кожу. «Ты так резво сопротивляешься?» – прошептал он мне на ухо. «Тебе стало лучше, Ева?» «Тогда вместо отдыха мы можем провести время гораздо интересней». Я замотала головой так, что виски прострелила болью, а я охнула. Стоило вспомнить все, что он со мной делал. «Не лучше!» – процедила я. «Я отдохну». «Умница!» – похвалил меня зверь, отдергивая на мне юбку. «Тогда отдыхай. Мне действительно пригодился бы отдых, хотя бы посидеть в тишине, но не верхом на Вервольфе. Спустя несколько минут я признала, что мои попытки чуть-чуть поспать обречены на провал, и распахнула глаза. «Можно я сяду на камень? Я все равно никуда не сбегу». «Нет». «Но почему? Я не могу спать, когда кто-то сопит за моей спиной». Теодрик приподнял пальцами мой подбородок и аккуратно повернул к себе, так, что наши взгляды встретились. «Наглеешь, Ева?» — поинтересовался он со звериным прищуром. «Не кто-то, а я. Не забывай, что ты теперь моя, и привыкай к тому, что я всегда рядом. Привыкай ко мне и к мысли, что мы продолжим на том, на чем закончили, когда ты по-настоящему исцелишься». Он меня отпустил, а я обессиленно привалилась к его груди, к чему же еще? Впервые в жизни радуясь головной боли и молясь, чтобы она не проходила как можно дольше. С тех пор такие остановки стали почти традицией. Пару часов я ехала на лошади, чтобы затем вновь оказаться в объятиях Альфы. Причем я не могла сказать, что выматывало меня сильнее – непривычное путешествие или его близость. За весь этот долгий день мне ни разу не удалось уснуть. Чаще всего я прикрывала глаза и чувствовала его дыхание, слышала сильное, размеренное биение сердца Вервольфа. Привыкнуть к этому никак не получалось, но объяснять ему что-либо было бесполезно. Теодрик все равно делал все по-своему, хотя уверенно прекрасно знал, что с такой скоростью 2-3 дня до лагеря генерала могут растянуться в неделю. Когда же ему об этом сказал Дагольф, то Теодрик лишь оскалился на него и предложил другу вернуться к Альянсу. Ладно, это не звучало как предложение, скорее как пожелание катиться куда подальше. Они даже силами столкнулись. Я почувствовала эту энергетику, что ударялась об одного Альфу и возвращалась к другому. Может, дело бы даже до драки дошло. Но Дагольф плотно сжал губы и отступил. Правда, злиться не перестал. Я то и дело чувствовала его яростный взгляд спиной. Не знаю как, но я научилась различать, кто на меня смотрит издали, сквозь ветки деревьев. Теодрик или Дагольф. Теодрик смотрел строго, но внимательно. А еще щекотно, что ли? Его взгляд скользил по мне жарко, но с интересом. Будто он раздумывал над тем, как будет делать со мной все те бесстыдные вещи. Второй Альфа смотрел гневно. И этот гнев в нем все разрастался и разрастался. Когда мы остановились на ночлежку, я уже кожей ощущала его ненависть. За что ему ненавидеть меня, я не знала. Точно знала одно, что не хочу оставаться с ним один на один. Возможно, это было смешно, нелепо, но Теодрик теперь казался мне гораздо более безобидным. Все познается в сравнении. По крайней мере, он хотел вкусить моей плоти, снова развлечься, а не задушить. Поэтому я окончательно отодвинула попытку побега. Пока здесь Дагольф, это опасно вдвойне. Не будучи Вервольфом, я все равно осознавала это своим естеством. Рина смотрела на это все с осторожным любопытством. Я не раз замечала, как она рассматривает Вервольфов или меня, цепким взглядом что-то для себя подмечая. Заметив эти взгляды, я поняла, что наша проводница совсем непроста. Но другая на ее месте, наверное, не выжила бы вовсе. Мне хотелось бы думать, что так и продолжится, что Рина выживет и освободится от Альфы и гнета генерала. Мне хотелось верить, что это получится у меня. После заката мы сделали ночной привал, хотя Дагольф убеждал Теодрика двигаться в темноте, упирая на то, что мы все равно потеряли много времени из-за меня. Но из-за меня же Альфа наотрез отказался от этой затеи. «Ей требуется отдых», — отрезал он после ужина. Дагольф с ним не согласился. Правда, они перешли на наречие Вервольфов и явно спорили, потому что в их голосах появились рычащие грозные ноты. Не нужно было знать язык, чтобы понять ругань. Я даже заволновалась, не подерутся ли они. Не подрались, но Дагольф шагнул к Рине, сидевшей возле костра рядом со мной, и приказал. «Идем со мной!» Мне это совсем не понравилось. Я даже перехватила девушку за руку, когда она безропотно подчинилась и поднялась на ноги, ни о чем не спрашивая. «Куда? Зачем, Рина?» «Все будет хорошо, Ева!» Она ласково похлопала меня по руке. «Мы скоро вернемся». Она последовала за ним в чащу леса. Последнее, что я заметила, как Дагольф приобнял девушку за талию, увлекая в темноту. Я даже кусок мяса не доживала и вопросительно посмотрела на Теодрика. Альфа отвечать не спешил. Он тоже хмурился, глядя туда, где скрылись Дагольф с Риной. Потом он лег на покрывале из листьев, а меня уложил прямо на себя, накрыв нас сверху тем самым пледом. От горячей близости зверя мне не грозило замерзнуть, и даже его нагота смущала меня гораздо меньше ушедшей Рины. Некоторое время было тихо, насколько вообще тихо может быть в ночном лесу. Громче всего я слышала свое дыхание и биение сердца Теодрика под своей щекой. Но провалиться в сон у меня не получалось, как и расслабиться тоже. «Могли бы и потише», — проворчал зверь. «Что?» — выдохнула я и осеклась, потому что до моих ушей донеслись женские крики. Я хотела подскочить, но Альфа мне не позволил, сильнее прижал к себе. «Тихо, тихо», — усмехнулся Теодрик. «Он ее не убивает. Прислушайся». Я неосознанно сделала, как он велел, и действительно среди криков Рины уловила долгие протяжные стоны. «Он с ней?» Я не могла найти подходящих слов для того, чтобы описать собственные чувства. Только ресницами хлопала, осознавая, что же происходит в чаще на самом деле. «Спаривается». Казалось, Альфа едва сдерживает смех, потому что он буквально подо мной затрясся. «Так вы, люди, называете то, что делаем мы, вервольфы?» «Они делают это в лесу?» Я даже не собиралась скрывать собственное отвращение. «Ты предпочла бы, чтобы он разложил ее прямо здесь, на поляне?» «Нет!» — возмутилась я и снова попыталась с него слезть. Теодрик только подтянул меня повыше, а затем вдруг поцеловал. Это вышло так неожиданно, что я не успела закрыть глаза, как-то от него отгородиться. И теперь мы смотрели друг на друга близко-близко. Пока он меня не отпустил, и воздуха в груди, и расстояние между нами стало резко побольше. «Спи», — уже знакомо приказал он. «Иначе покажу тебе, что этим можно заниматься где угодно». Я тут же почувствовала, что он готов мне показать, поэтому зажмурилась и рухнула ему на плечо. «Нет-нет, никаких уроков и демонстраций». Могла бы, уши закрыла, но крики Рины стихли. То ли Дагольф закончил, то ли она сорвала голос. Но Рина с Альфой как-то резко отошли в сторону в моих мыслях. Меня волновал другой вопрос. «Почему ты такой заботливый? Тебе же только тело мое нужно». Зверь не отвечал долго, будто сам раздумывал над тем же. «Только?» — поинтересовался он. «Для того, чтобы выдержать мою страсть, тебе нужно очень крепкое и здоровое тело». Вервольфы чувствуют ложь, а люди так не умеют. Но сегодня я почувствовала, что Альфа Теодрик был не до конца со мной честен. Я уснула раньше, чем вернулись Дагольф с Риной. То ли усталость взяла свое, то ли я, как того и хотел Теодрик, начала привыкать к нему. Мне хотелось думать, что все-таки первое, потому что привыкнуть к объятиям зверя было для меня чем-то невозможным. Ведь он по-прежнему заставлял мое тело сковываться, все время ждать нападения. Но быть готовой к атаке день и ночь — вот что по-настоящему невозможно. Так сходят с ума. Вот я от этого уставала и засыпала. Да, все именно так. Мы продолжили путь с рассветом. Альфа, обернувшись в волков, мы с Риной на лошади. Мне хотелось спросить у нее о прошедшей ночи. Вместе с тем я понимала, что это совершенно не мое дело. Поэтому я старалась на нее не смотреть, чтобы не выдать своего интереса. И, конечно же, это не укрылось от самой девушки. «Считаешь меня шлюхой?» — поинтересовалась она, когда в очередной раз оглянулась на меня. «Что?» — я даже поперхнулась. «Нет, это было бы лицемерием с моей стороны. Я ведь тоже волчья шлюха». «Шлюшка», — как называл меня Теодрик. «Ты не даешь ему добровольно», — хмыкнула Рина, глядя перед собой. «А ты?» «Мне это нравится, представляешь?» «Мать рассказывала мне, что с мужчиной поначалу будет больно. Да так больно, что я захочу умереть. С вервольфом тем более. У них все больше, и они ненасытны. Звери, одним словом». Но с Дагольфом все оказалось не так. Возможно, я действительно шлюха, раз получила удовольствие с первого раза. Последнее мне совсем не понравилось. Может, потому что я вспомнила Айру, которая стонала под Лиамом, и наш с ней похожий на это разговор. А может, о тех странных чувствах, что испытывала под Теодриком. «Ты поэтому решила его не убивать?» Вырвалось у меня, и я тут же прикусила губу. Лучше бы язык откусила, честное слово». «Я и не собиралась», — честно ответила Арина, бросив на меня взгляд через плечо. «Знала, что меня сразу убьют. Рассказала все Дагольфу и заключила с ним сделку». «Ты рисковала». «У меня был выбор». «Нет», — я покачала головой. «Ни у кого из нас его не было». «Не было, но кому-то повезло больше, кому-то не повезло вовсе. Понять бы только, к каким из невест отнести себя. К счастливицам или неудачницам». «А ты?» — поинтересовалась Ирина, врываясь в мои мысли. «Что я?» «Тебе понравилась любовь Альфы Теодрика?» «Нет», — ответила я резче, чем хотелось. Я сделала вдох-выдох, прежде чем продолжить. Все-таки обижать Рину мне больше не хотелось. В моем случае это была похоть, животное совокупление. Девушка даже на меня оглянулась. «Правда? А судя по тому, как он о тебе заботится, и не скажешь». «Не хочет окончательно сломать игрушку», — как можно более невозмутимо ответила я. «Если бы я головой не ударилась, где была бы его забота?» Больше мы с Риной об этом не говорили. Мы вообще провели в молчании все время до привала. Когда же добрались до берега реки, на котором вервольфы успели развести костер, то встретили очень хмурого и злого Теодрика. У него даже глаза сияли желтым, будто еще немного, и он перекинется в могущественного хищника. Он молча и неосторожно стащил меня с лошади, тем самым показывая, на кого именно злиться. А потом приказал идти за ним, направляясь по берегу к истоку реки. Нет, я не разнежилась настолько, чтобы расслабиться, поверить в хорошие отношения Альфы, но пыталась понять, что же послужило причиной зверинного дурного настроения, чтобы не попасться под горячую волчью лапу. Рина перехватила меня за локоть, когда я направилась вслед за Теодриком, но я лишь покачала головой. Во-первых, не стоит злить его еще больше. Во-вторых, чем быстрее выясню, что его разозлило, тем лучше. Может, Альфа решил, что из-за меня мы опаздываем на его праздник мести? Да, наверное, именно так он и думает. Берег был полностью каменистым, поэтому мне пришлось ступать осторожно, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях. Альфа же перепрыгивал их с легкостью, будто был не волком, а большим диким котом. Или, ему бы пошло, горным козлом. Потому что сейчас совершенно не думал о том, что я могу переломать себе ноги. Неудивительно, что я смогла его догнать лишь спустя несколько минут. Альфа стоял и смотрел на реку. Сейчас, в рубахе и штанах, он мог бы сойти за человека. За сильного и высокого мужчину. Но стоило ему повернуться и обжечь меня злым, голодным взглядом, я забрала назад свое мнение. Теодрику никогда не сойти за человека. «Иди сюда, Ева!» — прорычал он, кивая на место перед собой. Так прорычал, что мне захотелось развернуться и бежать обратно к Рине. Не из страха, так из чувства вредности. Но здравый смысл подсказывал, что от зверя не бегают. Поэтому я подчинилась, встала перед ним. Пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Если ты, Альфа, считаешь, что из-за меня мы задерживаемся, значит, не делай столько остановок. Я выдержу этот путь». Его движение было настолько быстрым, что я даже толком ничего не рассмотрела, только почувствовала, когда боли натянулись волосы у меня на затылке. Этот Теодрик сгреб их пятерней и подтянул меня к себе, так, чтобы я встала на носочки. «А похоть мою выдержишь, Ева?» Обжег он дыханием мои губы. «Что-то ты готова терпеть все, кроме моих притязаний. Разве так относятся к игрушкам? С них пылинки не сдувают, не трясутся над ними, с ними играют». Его ни разу не остановило то, что я забила кулаками по каменной груди. Теодрик подался вперед, и сейчас его поцелуй был больше похож на укус. Альфа сжимал мои губы своими, прикусывал и облизывал, пока я задыхалась от этого напора, пока у меня совсем не осталось сил на сопротивление. Тогда он меня оттолкнул и приказал. «Раздевайся! Раздевайся, пока я не разорвал на тебе эти тряпки!» Последняя угроза подействовала. Я дрожащими пальцами принялась стягивать платье, прямо как в ту первую ночь в шатре. Разве что тогда Альфой двигал интерес. Сейчас же им управляла злость. Злость на меня. За что? Из-за моих слов Рине осенило меня. Он все слышал и хочет... Что? Показать, что это правда? «Пожалуйста, не надо», — тихо попросила я. «Что не надо, Ева?» Он снова сказал, словно выплюнул мое имя. Быть чудовищем? Зверем? Тварью? А может, неблагодарная тварь здесь ты?» «Я неблагодарная? Не строй из себя героя! Ты меня забрал с собой не ради меня, а ради себя, чтобы трахать!» Альфа оскалился. Звериные глаза зажглись огнем, от которого мне стало жутко. «Вот именно, чтобы трахать!» — прорычал он. «Хватит копаться! Просто задери бесову юбку!»